Аттитх Отца Наместника со всею о Христе братию приветствуем вас с нынешним праздником святителя и чудотворца Николая, который является всемирным светильником и всесильным помощником всем с верою и любовью к нему потекающим. Этот праздник усугубляется еще тем, что один из храмов нашей древней Свято-Успенской Скоро-Печерской обители посвящен его памяти. Вся служба вечерняя вчерашнего дня и сегодняшние литургии, как ранее, так и после, и не только в нашей святой обители, а во всех храмах нашей Святой Руси, где совершались сегодня божественные литургии, все свидетельствует о том, что мы за труды и подвиги святых отцов, словник которых и ныне прославляемый святитель и чудотворец Николай, сохраняем святую православную веру. Возблагодарим святителя и чудотворца Николая за его предшествующие нашему времени труды и подвиги и дерзновенные молитвы у престола Пресвятой Троицы. Возблагодарим его, что он не оставляет и до сего времени ни нашего Отечества, ни нашей Святой Русской Православной Церкви, так как нигде, как в России, не прославляют так верное тяжко Церкви Христовой имя святителя Николая, как у нас на Руси. Святитель Николай, видя нашу к нему молитву и спрашивающую дерзновенную молитву у престола Пресвятой Троицы, лобосающих ему святые мощи, так как сегодня в этом году был удостоен преклонять колено и лобызать своими устами частицу святителя и чудотворца Николая в нашем храме, хранящемся в образе храме, посвященному его имени. Поэтому мы будем надеяться, что невзирая на наши немощи, невзирая на все наши погрешности, невзирая на все наши несовершенства, в которых мы должны признаться, и как мы только что слышали в молитве, которая была читаема перед образом во время молебного пения. Да святитель Николай, это неисчерпаемое чудес моря. И, наверное, не только среди нас, молящихся под сводами всего святого храма, но вообще человека верующего и прибегавшего и спрашивавшего молитвенной помощи ходатайство перед Господом, святителя чудотворца Николая, который бы не получил от него помощи и заступления. От них же первый есть вас. В продолжении всей своей жизни к тому, что излагается в житии и кратком и пространном, добавить есть то, что совершалось в личной жизни за его дерзновенное предстательство, за его особую любовь ко всем людям с верою и любовью к нему притекающим. Будем надеяться и спрашивать его дерзновенных молитв, особенно сейчас, время нестроений, время всяких разномыслий и разногласий, которые были во время его земной жизни. Но теперь в нашем веке, в котором Бог судил нам жить, они приобрели особый вид, особые свои формы проявления, которые очень завуалированы, которые очень скрываются, особенно от простых людей, которыми пользуются люди, которые надеются на свой взаименный ум. Так как святитель Николай не оставлял нас в прошлом, не покидает нас в настоящем, он не оставит нас и в будущем. Только надо иметь больше веры, потому что это преемник, через который мы можем получить за его дерзновенные молитвы, то, что мы и спрашиваем у Бога для блага Отечества и блага нашей Святорусской Православной Церкви и для нашей дальнейшей христианской благочестивой жизни. Сейчас от нас требуется как никогда молитва и подвиг. Вот два вида и слияние наших просьб со святителем Николаем. Если будем молиться дерзновенно, будем стараться в меру наших сил не забывать о своем христианском образе жизни. И тогда будем надеяться, что все вздымающиеся волны на целковый корабль, как бы они ни были велики, как бы они ни были страх, как бы они ни были вводящие нас страх и ужас. Я вам неоднократно напоминал, что мы с вами живем в такое время, когда от всех мест, везде и всюду, смущение, смятение и полное, выражая словами русского языка, неразбериха, который не только могут разобраться опытные и искусственные в духовной жизни, но даже и им не все доступно, чтобы именно рассмотреть вот эту завуалированную тайну беззакония, которая с каждым днем, с каждым часом все увеличивается и все направлено к тому, чтобы нас привести в расстройство. Особенно сейчас у многих обращающихся и устно, и письменно совсем что происходит в мире, я не буду перечислять, вам это гораздо лучше и более обширнее доступно, чем мне и кому-либо другому. Поэтому не смущайтесь. Ви будете скоро слышать в Святом Божьем храме то евангельское чтение, которое в дни праздника Рождества Христова, где даже во время совершения царских тесов, совершаемых в канун этого великого всемирного праздника, ангел Господень предстал пастухам, охранявшим бессловесное стадо, и возвестил им одно слово: «Не бойтесь!» Наше понятие — это только дает повод нападающих на церковь, на верующих, которые, быть может, внешне проявляют какой-то знак уважения, а на самом-то деле этого ничего нет. Это только происходит то, что свойственно нашему времени. Ложь, фальшь. И нам нужно быть бодрственными и не бояться этого. Но не бояться мы можем только тогда, когда будем усердно молиться, когда будем не забывать о своем образе христианской благочестивой жизни. Когда будут у нас эти два крыла, мы тогда при всех обстоятельствах, мы не один раз, и не мы, а многие, и пастыри, и духовные писатели, называли нашу Русь многострадальной. Она и в наши дни является многострадальной. Но мы, опираясь на то слово небесного вестника, которое мы будем еще раз напоминаем вам, скоро слышать, и не один раз, не бойтесь! Бодрствуйте! Стойте в вере непоколебимыми! Но для того, чтобы это было только выражено словами, но чтобы это было выражено всем нашим существом, потому что никаких других сил противления восстающих на нас по внушению исконного врага Божия и врага нашего спасения мы не можем победить, как только этими духовными средствами. И надо всячески избегать, которые к нам приходят, и никогда не один, а втроем они приходят в свои души. Самодовольство, самонадеянность и самоуверенность. Если эти приходят к нам, леность. Если эти приходят к нам, безмолитвенность. Если эти приходят к нам, нераскаянность. Если эти приходят к нам, неблагодарность. Если эти приходят к нам, равнодушие. И, наконец, последний страшный злой дух, который приходит к нам с секирою и старается нас осесть под самый корень, это уныние. Вот противовес этим всем злым семи духам, которые проходят, не минуя никого, если только кто наблюдал за ходом своей жизни. Мы часто только указываем на недужных, находящихся под сильным влиянием этой злой силы других. что не замечаем, что то же самое или было, или есть, или даже может быть, у кого этого не было. Поэтому мы должны именно встретить все во всеоружии, семью, горящими духом, который может Господь Бога нас обогатить за молитвы святых отец и за молитвы святителя и чудотворца Николая. Радуйся, Николая, великий чудотворца! И блистай, молитесь о всех нас с верой и любовью тебе притекающим. Аминь! Спасибо, Господи! Сейчас мы все-таки положим благодарственные молитвы. И затем, как мы всегда совершаем ежегодно в этот день, мы пойдем с сыном по ноги, захождением в храм святителей чудотворца Николая, где сегодня совершалось основным местником ранее литургия соборов других насельников нашей святой обители. А мы теперь снова должны посетить этот храм, приложиться к образу святителя чудотворца Николая в храме, посвященном его имени, и таким не просто холодным сердцем. Молитва бывает ледяная, молитва бывает теплая, молитва бывает горячая, молитва бывает пламенная. Теперь нам нужна молитва пламенная, которая может только даровать и сказать нам святитель чудотворец Николай, который там был правилом веры и воздержания, которым нам также надо с вами преуспевать, потому что это слово всеобъемлющее воздержание именно не от всего только одного, а вообще во всем. И помнить слова общих старцев о том, что будьте всегда осторожны в жизни и осмотрительны в словах, ибо дни лукавит суть. Если всегда они были таковыми, то в наши дни они являются сугубо таковыми. Но не бойтесь, бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь и крепитесь. Тогда Господь придет к нам за молитву святителя святого Николая на помощь. И эта помощь, испрошенная его терзновенными молитвами, поможет нам и приезжать, совершать свое земное странствие, пока мы не наследим вечную искольчаемую жизнь. Участникам нынешнего дня поздравляю с принятием святого тайна, а имениннику сегодняшнего дня Дом Ангела. Причастники вышли благодарны за молитвы по часам посвящения. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!